Кстати, у вас, кажется, брат за границей. Да, Яков Николаевич в Берлине, он, как и я, одинок. Только вам, как на духу, признаюсь, все готово сделать, чтобы мы соединились. Даже любой выкуп заплатить большевикам. Но это так, к слову. Высказался не сразу, чуть помедлил. К этому надо бы нам с вами как-нибудь вернуться, к вам и брату. Но пока хотелось бы, чтобы вы поверили в мою искренность. И тогда, в годы, когда мы работали с вами вместе, и теперь, речь идет о спасении культуры. Да-с. В Союзе Советов с удивительной быстротой развивается процесс культурного возрождения рабоче-крестьянской массы. Там же, на Западе, у них явная бессмысленность и преступность капиталистического хозяйствования лучше всего характеризуется тем, что труд, создающий ценности, все более и более расходуется на военную промышленность, то есть на производство орудия человекоистребления и на разрушение действительно трудовых культурных ценностей. Потому долг свой я по-прежнему вижу в том, чтобы всеми силами быть с теми, кто на самом деле подлинный носитель культуры. И масштабы, которые дает нам власть пролетариата для такой работы, несравнимы. Они безмерны. Как же не воспользоваться такой возможностью, чтобы воплотить в жизнь все то, что я вынашивал годами? Вышла из дверей и пошла неспешно вдоль ограды. Голову теснили мысли, одна перебивающая другую. И было неспокойно, как когда-то там на Соловках. Как жить? Что ожидает ее не только в будущем, но и теперь, сегодня и завтра? Он, оказывается, нашел себя, определил точку приложения сил и весь талант убеждения направил на то, чтобы и она поверила в то, что он посеял в своей душе. Но в ее сердце ни отзвука, ни понимания. Как же жить в новом времени, если нет новой веры, а с той постоянной, с какой родилась и прошла весь путь, уже нельзя? Оглянулась на облезлый купол Вознесения, скинула щепоть ко лбу. «Господи, наставь меня грешную! И его спаси и помилуй, если сможешь!» Глава 17. 1931 год. Малая Никитская, 6. «Ну, Алексей Максимович, давайте показывайте гостям, как живут в советской стране пролетарские писатели». Почти неслышно, ступая в мягких сапогах по ковровой дорожке, Сталин прошел по просторной прихожей в столовую. Осмотрелся. Стены облицованы дубовыми панелями. Огромное почти во всю стену окно выходит в сад. Над столом большая люстра с зеленым шелковым абажуром. Массивный буфет. В углу рояль, в другом — столик с самоваром и огромный камин, напоминающий гигантскую зияющую пасть, украшенную изображениями нимф. Двери в иные комнаты, кабинет, спальню, библиотеку и лестница на второй этаж в виде гребня морской волны, увенчанного люстры в виде медузы. И всюду непривычная замысловатость цветных витражей, лепных украшений, витых металлических решеток. Рука Сталина описала плавный полукруг, как бы вбирая в него все богатства интерьера. «Скажи, Клим», — обернулся он добродушно, улыбающемуся за его спиной Ворошилову, «скажи, имеет ли нечто похожее выдающийся полководец Красной Армии или, может быть, в подобных апартаментах проживает генеральный секретарь ЦК ВКПБ? Вот справедливые слова, которые я наконец-то услышал, налившись краской, отрывисто бросил Горький. Додумались советского литератора и в особняк миллионщика Рябушинского. Когда меня в мае прямо с поезда привезли в этот дворец, я сказал Катерине Павловне: «Нет уж, матушка, поедем-ка, как всегда, в твой Машков переулок, а тем, кто это замыслил там, наверху, передай, что я решительно отказываюсь от такого благодеяния». «Да-с, но куда там? Вселили, как законопатели». И в самом деле руководители партии, наследники Владимира Ленина, так не живут. Вот бы увидел меня в сих хоромах Владимир Ильич. Да, пожалуй, никому в нашей стране не предоставлены такие условия, повторил свою мысль Сталин. Но Максим Горький у нас один.